Глава 6. Организационная структура. Как разделить зоны ответственности внутри компании. В этой главе пойдет речь об общих принципах построения организационной структуры, о том, что такое специализация и как с ней работать, о типах организационных структур и о том, когда и для чего они применяются. Мы уточним, что такое вертикальные и горизонтальные связи и система подчиненности, а также разберем несколько практических кейсов. Вы поймете, как составить организационную схему своего предприятия и как определить зону ответственности каждого сотрудника. Традиционный вопрос, по одному на каждый блок звезды оргдизайна, в этом случае звучит так. Каким образом сгруппировать ваших сотрудников и какую выбрать структуру подчинения? И что такое структура? Структура компании — это схема, где отмечены все подразделения организации и иерархические вертикальные связи между ними. Структура дает общее представление о месте каждого человека в компании, а также о том, кто кому подчиняется. При выборе организационной структуры нужно учитывать разделение труда, степень специализации, объединение сотрудников в отделы и подразделения, вертикальные цепочки ответственности и отчетности. Разрабатывать структуру компании нужно с использованием концепции специализации и группировки видов деятельности внутри организации. Результат — определение места каждого человека в организации, его подчиненность вышестоящим менеджерам в иерархии управления. Как же понять, какая именно организационная структура нужна вам? Обратитесь к должностным инструкциям и бизнес-процессам. Там указано, где находятся границы зоны ответственности сотрудников, а также обозначена система подчиненности. Все эти вещи взаимосвязаны. Например, понимание сотрудникам его место в компании, кому он подчиняется, кто подчиняется ему, как он получает свой список работ и поручений, кому он может определять работы и давать поручения, как он может общаться с вышестоящим руководством, является мощным стимулом, особенно если сотрудник находится внизу иерархии. То есть этот фактор напрямую связан с блоком «система стимулирования». Каждая организация состоит из более мелких организаций, служб и департаментов, производственных подразделений и так далее. Эти организации, в свою очередь, могут делиться на отделы, группы, цехи, бригады и прочее. Продолжая процесс декомпозиции, мы придем к отдельным видам труда. Именно с учетом степени специализации отдельных видов труда и создается структура организации. Тот же прием декомпозиции мы применяли в блоке «Стратегия, задачи», где дробили бизнес-цель на задачи, задачи на мероприятия, мероприятия на работы и поручения. Как в сказке про Кощея Бессмертного: в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла. С блоком «Организационная структура» то же самое. Департаменты делятся на отделы, отделы на виды труда, то есть на сотрудников. С учетом этой специализации и нужно выстраивать организацию. Сегодня многие компании стремятся к созданию гибких структур, способных изменять свою конфигурацию для фокусировки на продуктах, процессах или потребителях. Достичь этого можно путем введения в структуру относительно маленьких команд, обладающих полной ответственностью за разработку нового продукта или за определенный процесс. Оценивать деятельность команд нужно по конечным результатам, включая степень удовлетворенности потребителей. Чаще всего команды состоят из специалистов разных функциональных областей, благодаря чему достигается интенсивная межфункциональная координация работ. На примере матричного принципа поговорим об этом подробней, а пока вернемся к разделению труда в компании. Оно может быть основано на специализации различных типов. Специализация может быть функциональная, горизонтальная и вертикальная. Типы специализации: функциональная, горизонтальная, вертикальная. Рассмотрим подробнее каждый из типов. Функциональная специализация. При ней работу можно разделить по функциям. Есть распространенное мнение о специализации как об особенностях различных видов деятельности и профессий. В данном случае речь идет о бухгалтерах, инженерах, ученых, медиках и других профессионалах, которые могут трудиться в одной и той же организации. Бухгалтерия и коммерческая служба, например, это классическая функциональная специализация. Горизонтальная специализация. Работу можно разделить на различные виды деятельности в зависимости от последовательности ее выполнения. Например, в производственных подразделениях компаний специалисты одного профиля могут быть заняты на различных этапах работ по производству и сборке продукции. Это и есть горизонтальная специализация. Такое разделение труда — это процессный подход. Работы переходят от одних сотрудников к другим по горизонтали. Вертикальная специализация. Работа делится по вертикальному принципу. Все организации имеют иерархию управления, начиная с менеджеров низшего уровня и заканчивая высшим руководством. Работа генерального директора отличается от работы как начальника смены, так и рядовой уборщицы. Поскольку в организационном дизайне все взаимосвязано, изменение типа специализации работ может привести к изменениям в других блоках. Поэтому определение видов работ, а также их распределение в организации — это один из ключевых вопросов управления. Мне часто говорят, что оргструктура — это просто схема, которая висит на стене и на которой указано место каждого в организации. Но, как и другие лучи звезды оргдизайна, оргструктура имеет практическое применение. Повторю, прежде всего, это инструмент управления. И управленцы могут пользоваться этим инструментом по-разному, в зависимости от цели. Степень специализации характеризует способность разделения общих задач организации на отдельные виды работ и заданий. При высокой степени специализации каждый работник занят в одной узкой области задач. При низкой — имеет дело с широким спектром задач. Степень специализации зависит от двух понятий — содержательность работ и объем работ. Содержательность работ — это степень контроля работника над выполнением своей работы. Она связана с возможностью участия работника в процессе планирования и организации собственной деятельности, своего рабочего места, а также со свободой вступать в трудовые отношения с другими людьми. Если правила жесткие, то работа носит рутинный характер, она стандартизирована, работников жестко контролируют, содержательность таких работ низкая. Она характерна для тех организаций, где преобладают стандартизированные операции. Как и в бизнес-процессах, чем серьезнее декомпозиция, тем ниже содержательность работы. На объем работ влияет продолжительность рабочего цикла и количественное разнообразие операций, которые требуются для выполнения работы. Работа, предполагающая большее количество неповторяющихся операций, имеет высокую степень свободы. Например, работа портного, разрабатывающего новые модели, по степени свободы выше, чем работа оператора швейной машины. Экономические выгоды от специализации обычно связывают с экономией от масштаба, которая возникает в результате уменьшения степени содержательности работ и объема работ. На автомобильных заводах Форда доходило до того, что отдельный человек отвечал за одну гайку в колесе. То же и с булавками Адама Смита. Происходит волшебство, и производительность по булавкам увеличивается. Менеджеры обладают естественным желанием превратить работника в винтик целостного механизма, но это может привести к нежелательным для организации последствиям. Казалось бы, разбейте все бизнес-процессы на крошечные работы, поставьте на эти крошечные работы малоквалифицированных, то есть более дешевых работников, и все у вас будет хорошо. Но при низких показателях степени содержательности и уровня объема работ менеджеры должны быть готовы к тому, что возникнут проблемы, напрямую связанные со специализацией. Усталость, прогулы, ошибки в работе, нарушение правил безопасности и прочее. Таким образом, результаты повышения степени специализации не всегда бывают позитивными. Высокая степень специализации может привести к таким тяжелым последствиям для организации, как снижение производительности труда и большая текучка кадров. В студенческие годы, во время учебы в одном из европейских университетов, я был вынужден подрабатывать. И как-то устроился на овощеперерабатывающее предприятие. Вволю настоялся на конвейере и полностью осознал рутинность и безнадежность конвейерной работы для себя. Однажды отработал 26 часов подряд с тремя перерывами на 15 минут. Насмотрелся на картошку во всех ее видах до такой степени, что есть ее потом полгода не мог. 2 месяцев на конвейере хватило, чтобы я принял решение больше никогда не работать на рутинных работах. Способы смягчения специализации, расширения и обогащения работы. Специализация — это мощное средство роста производительности труда, но слишком высокая степень специализации часто приводит к тому, что работники остаются неудовлетворенными своей работой. Есть 2 способа уменьшения отрицательного эффекта специализации — расширить масштаб, объем работ и обогатить, углубить работы. Расширение масштаба работ предполагает увеличение количества операций, совершаемых работником. Часто это означает комбинирование нескольких рутинных операций. Расширением масштаба может быть и ротация работ, перемещение работника из одного подразделения компании в другое, от одного вида работ к другому. Продолжу пример с конвейером и картошкой. У нас было 4 разных позиции — чистить, сортировать, упаковывать и, мое любимое, зашивать бумажные мешки специальной машинкой. Ездить на погрузчике мне нравилось тоже. Таким образом, мои европейские работодатели знали толк в ротации и повышении количества операций. Видимо, тоже заканчивали MBA. Обогащение работ. Под этим понимают повышение степени содержательности путем предоставления работнику большей автономности. Появляется больше ответственности и свободы в отношении организации своей работы, а также возможность участвовать в принятии решений, которые влияют на осуществление операций на их производственных участках. Часто обогащение работ — это и создание рабочих групп, которые заинтересованы в повышении производительности труда или обеспечении высокого качества выпускаемой продукции. У подобных групп обычно есть некоторая автономность в принятии решений по поводу того, какими способами достигать поставленных целей. Принципы группировки видов деятельности. После определения степени специализации нужно решить задачу группировки работ, процессов и ресурсов для выполнения определенных задач организации. Вот основные принципы группировки видов деятельности. Функциональный принцип, продуктовый принцип, принцип ориентации на покупателей, географический принцип, временной принцип, процессный принцип и принцип размера. Давайте их разберем по порядку. Функциональный принцип. Виды деятельности и ресурсы группируются внутри компании таким образом, что работники одного цеха или отдела выполняют один и тот же вид работ, например, токарных, а работники другого цеха — другой, например, сборочной операции. Группировка видов деятельности происходит на основе выявления необходимых функций организации. В типичных компаниях обрабатывающей промышленности на подразделения ложатся такие функции, как производство, финансы, маркетинг. В магазине розничной торговли подразделения могут выполнять коммерческие функции, приобретение и продажа товаров, заниматься продвижением, реклама, выставки, операционной деятельностью, безопасность, складские запасы, обслуживание покупателей, финансами. Продуктовый принцип предполагает группировку видов работ и ресурсов вокруг товара или групп товаров, которые производит и реализует компания. В диверсифицированных компаниях, то есть тех, где есть различные продуктовые линии, функции, связанные с производством и продажей каждого продукта, имеют существенные различия. В результате появляются специализированные производственные и бытовые подразделения. Принцип ориентации на покупателей. В данном случае виды деятельности и ресурсы сгруппированы таким образом, чтобы каждое подразделение компании имело возможность ориентироваться на различные потребности разных групп покупателей. Наиболее популярным методом группировки работ по этому принципу является создание нескольких подразделений в рамках службы сбыта, которые работают с розничной торговлей, промышленными компаниями и государственными организациями как с разными клиентами. Географический принцип. Здесь группировка работ и ресурсов зависит от их месторасположения. Географическая группировка работ — обычное дело там, где производственная деятельность фирмы или ее рынки разбросаны по широкой территории. Данный принцип чаще всего используют в тех случаях, когда между географическими районами есть серьезные различия в условиях логистики или в требованиях покупателей. Временной принцип. Если на предприятиях и в учреждениях работа идет в несколько смен, то работы группируют по критерию времени их выполнения. Если предприятие работает в три смены, то создаются три бригады сборщиков, три бригады наладчиков и так далее. Они формируются по признаку времени начала и окончания их работы. В рамках же одной смены работа может быть организована уже по другому принципу, например, функциональному. Процессный принцип. Деятельность компании можно организовать на основе бизнес-процессов, необходимых для производства готового продукта. Например, различные стадии производственного процесса при изготовлении мебели требуют разного оборудования и материалов, разных производственных навыков, квалификации и прочего. Единичный заказ на производство предметов мебели может рассматриваться как единый бизнес-процесс, который объединяет усилия рабочих разных функциональных подразделений и осуществляемый под руководством одного менеджера проекта. Принцип размера. Его применяют, если работу необходимо организовать с учетом большого количества людей, выполняющих одинаковые операции. При массовом производстве, например. Часто этот принцип группировки работ используется, когда основа успеха компании — это получение экономии от масштабов при большом количестве сотрудников, занятых в производстве. В этом случае создается несколько групп людей, выполняющих одни и те же жестко стандартизированные операции под руководством одного менеджера. Норма управляемости и сложность организации. Теперь перейдем к такой важной вещи, как сфера управления менеджеров. Ее еще называют нормой управляемости. Она имеет важное значение при создании работоспособной структуры организации. Под нормой управляемости подразумевают численность людей или организационных единиц, которые находятся в прямом подчинении у менеджера. Количество подчиненных влияет на возможность менеджера координировать их деятельность и интегрировать их усилия для достижения цели организации. Иногда сферу управления называют сферой контроля, поскольку она отражает численность людей, работу которых реально может контролировать менеджер. Сфера управления может быть широкой или узкой, в зависимости от того, сколько подчиненных у менеджеров на каждом уровне управления. Вопрос о числе подчиненных, которыми может эффективно управлять один руководитель, всегда был в центре внимания исследователей теории организации. Начиная с классической теории менеджмента, все давали разные ответы на этот вопрос. Одни считали, что не больше 5 или 6 человек, другие, что 10 или 12. Очевидно, что на этот вопрос не существует единого ответа, поскольку количество подчиненных, которыми может эффективно руководить менеджер, зависит от многих факторов. Лично я люблю количество от 7 до 9. Оно имеет не только экономическое, но и психологическое обоснование. Говорят, что больше 7-9 объектов человек просто не может одновременно держать в сфере своего внимания. Если у одного человека в подчинении больше 7-9 сотрудников, это значит, что нужно приложить силы для формирования дополнительных подразделений либо потоков управления. Все зависит от того, кем вы управляете. Уборщиц может быть больше, специалистов более высокого уровня — меньше. Практика показывает, что на выбор сферы управления влияют, по крайней мере, три группы факторов. Первая группа связана с характером деятельности, подлежащей управлению. Вторая — с самим менеджером. Третья — с подчиненными, факторы субординации. Факторы деятельности включают в себя схожесть исполняемых функций, сложность этих функций, степень независимости организационных единиц, частоту возникновения проблем в рамках организационной единицы, степень стандартизации процедур. Факторы менеджера состоят из способности руководителя, из того, за какие управленческие задачи отвечает этот менеджер, из количества времени, требуемого для координации менеджером деятельности работников, из количества времени, нужного менеджеру для разработки и интеграции планов и целей, а также из количества времени, которое у менеджера отнимают другие люди и организационные единицы, от объема помощи, который менеджер получает от вышестоящих руководителей. Факторы субординации — это компетенция подчиненных, степень их взаимодействия, их физическое местонахождение, а также степень контроля и директивных указаний, которые им требуются. Вместе с тем, величина нормы управляемости во многом определяется количеством уровней в управленческой иерархии и видом используемых в организации технологий. То есть, чем больше количество уровней в иерархии и чем сложнее технологии, тем меньше норма управляемости. В результате процессов специализации, группировки работ и определения сферы контроля менеджеров появляется структура организации, которой можно применить понятие «сложность». Сложность организации — термин, характеризующий количество разных видов деятельности, осуществляемых компанией. Сложность организации имеет три измерения — вертикальное, горизонтальное и пространственное. Вертикальная сложность измеряется количеством уровней управления в иерархической структуре организации. Горизонтальная сложность — количеством подразделений, существующих в организации на одной структурной горизонтали. Пространственная сложность — количеством географически удаленных подразделений. Типы организационных структур — от простой до матричной. Есть множество типов организационных структур. Я расскажу про основные пять, которые вам точно пригодятся как инструменты управления. Они создают друг с другом разные комбинации, но, как говорится, хоть горшком назови, только в печь не ставь. Поэтому обращайте внимание не на название, а на смысл. Рассмотрим основные признаки простой, функциональной, дивизионной, гибридной и матричной структур. Простая структура характерна для фирм, которые состоят из одного менеджера и группы работников. Она доминирует в маленьких организациях, где менеджер часто одновременно является и владельцем бизнеса. По большому счету, это одна вертикальная связь. Директор, собственник-совладелец, и группа сотрудников до 7-9, иногда 12 человек, в зависимости от функционала, специализации, сложности исполняемой работы, психоэмоционального состояния сотрудников, их степени самостоятельности и так далее. Можно напрямую руководить сотрудниками, но нужно учитывать, сколько времени уходит на деятельность по управлению, административную деятельность, а сколько — на операционную деятельность, производственную деятельность. И как это все уместить в 8-часовой рабочий день. Допустим, вы не только руководитель, но и сами оказываете какую-то услугу, и вам нужно найти время на все сразу. Оказать услугу самостоятельно и уделить время управлению вашей компанией. Предположим, вы делите эти функции 50 на 50, но в 8 часов рабочего времени не укладываетесь. При этом есть еще тактическая деятельность, когда вы занимаетесь тестированием и внедрением тех или иных новых инструментов, и стратегическая деятельность, когда вы придумываете дальнейший путь развития для вашей компании и определяете, какие инструменты для этого нужны. Тут необходимо учитывать несколько критериев. Первый — количество сотрудников. Если больше 9, значит, уже нужно думать о том, куда развиваться. Второй — рабочий день больше 8 часов. Третий — вы, как управленец, плотно сидите в операционке. Эти три критерия нужно учитывать. Давайте подробнее рассмотрим характерные черты простой структуры. Все стратегические и оперативные решения принимаются владельцем-менеджером. Операционная деятельность осуществляется как сотрудниками, так и самим менеджером, причем часто каждый работник вовлечен в различные виды деятельности, что является признаком низкой специализации труда. Основной стратегической целью маленьких организаций является выживание, и одно неправильное решение может создать серьезную угрозу для организации. Простая структура способствует максимизации контроля со стороны владельца. При этом простая структура дает возможность гибко реагировать на изменения на рынках и в товаре, позволяет быстро удовлетворять требования потребителя без траты времени на координацию действий сотрудников. При этом простая структура накладывает большие обязанности на владельца-менеджера. По мере роста фирмы менеджер должен уделять все больше внимания ежедневным заботам в ущерб стратегическому планированию. Здесь вы видите все три основных критерия. У вас менее 10 сотрудников, вы находитесь на работе менее 8-10 часов и хотя бы раз в день уделяете время на решение тактических и стратегических задач. Достоинства простой структуры очевидны. Упрощает контроль над всей деятельностью компании. Обычно вы сидите вместе в одном open space, реальном или виртуальном. Каждого сотрудника видите и можете им управлять, просто говоря с ним. Несмотря на создание атмосферы, экосреды и корпоративной культуры, особенно офлайн, и повышение уровня контроля, нужно понимать, что этот способ управления — гигантский пожиратель времени. В любом open space нужно уметь регулировать общение и создавать для него определенные правила, иначе вы просто будете по 12 часов проводить на работе. Простая структура обеспечивает быстрое принятие решений и дает возможность гибко реагировать на сигналы рынка. Все на коротких ниточках, и любое решение, в том числе коллективное, принимается быстро и без лишнего шума. Также она создает возможность использования простых и неформальных систем стимулирования, вознаграждения и контроля. У этой медали есть и обратная сторона. Вы до такой степени на коротке со своими сотрудниками, что порой это больше мешает, чем помогает. Недостатки простой структуры. Налагает высокие требования на владельца-менеджера. Вы должны быть универсальны, доступны 24/7, способны в любой момент принимать решения. Не способствует росту будущих менеджеров внутри организации. Всегда есть папа, который поможет. Концентрирует внимание владельца-менеджера на ежедневных проблемах, а не на развитии стратегических направлений деятельности фирмы. Вы тонете в операционке, в рутине. Становится препятствием для развития компании по мере диверсификации деятельности, роста объема или географии продаж. В управлении финансами есть такое правило, оно касается расходной части любой компании. Сколько папа денег домой принесет, столько семья искушает. Здесь то же самое. Вне зависимости от того, сколько времени и усилий вы потратите на операционное управление компанией, сотрудники переварят все. Так что в любом случае всегда нужно найти время на то, чтобы провести реорганизацию. Больше всего компании с простыми структурами на этапе зарождения нового бизнеса. Поэтому простые структуры иногда называют предпринимательскими. Также они хороши для фирм, которые работают на локальном рынке, например, в сфере услуг. По мере роста и развития организации простая структура неизбежно становится тормозом на пути достижения фирмы и ее целей. Так происходит прежде всего из-за избыточной концентрации контроля и принятия решений на высшем уровне управления. Предположим, вы заболели или в отпуск уехали. Клиенты и сотрудники все равно будут говорить: «Дай решение, дай информацию, дай денег, помоги». Будут бесконечно пересаживать на вашу тонкую шею начинающего управленца тех самых обезьянок, и когда-нибудь вы свалитесь. Или выдержите, такое тоже бывает. При этом на старте бизнеса не имеет смысла, конечно же, создавать какие-то сложные структуры, рассаживать всех по разным кабинетам, клеить на двери таблички. Все это избыточно. Да, в стартапе присутствует некий хаос. Вы в высокой степени вовлечены в операционные процессы принятия решений, но это нормально. Однако не забывайте, что в определенный момент нужно разделить коллектив из 10-15 человек на два потока, назначить двух заместителей или хотя бы одного. Не стесняйтесь это делать, даже в маленьких коллективах. Здесь находится точка роста вашего будущего, поэтому смело делите вертикальные информационные потоки на два. Например, с сотрудниками производственного отдела продолжайте общаться лично. Маркетинг, продажи, отчетность уже через замов. Для этого необходимо усилие воли, поскольку в Open Space это провернуть непросто. Вы всегда были в доступе 24/7 и вдруг завели себе каких-то заместителей. Сотрудники, скорее всего, не поймут, будут считать, что имеет место блат, что это лишние расходы, могут даже начать саботировать процесс. Будьте к этому готовы. В такой ситуации довольно сложно, хотя и возможно, вырастить кого-то в собственной среде. Пригласить варяга может оказаться легче. Это будет новая кровь, новые фичи. В любом случае, в определенный момент нужно будет переходить к функциональной структуре. Функциональная структура превалирует в фирмах, которые ориентированы на один или небольшое количество взаимозависимых товаров или рынков. В данном случае схожие задачи и деятельность, такие как производство, маркетинг, финансы, учет, НИОКР и работа с персоналом, сгруппированы в отдельные подразделения внутри организации. Такая специализация ведет к большей эффективности и позволяет фирме достигать конкурентоспособности в одной или нескольких функциональных сферах. Есть четыре основных направления, которые присутствуют в любой организации. Наверху директор, далее бухгалтерия и финансы, часто на аутсорсе, потом производство, маркетинг и продвижение, а также НИОКР. Как только количество людей превышает возможности простой структуры, от нее нужно переходить к функциональной. Руководитель должен заранее предусмотреть, когда этот переход потребуется. Характерные черты функциональных структур. Высокий уровень формализации задач. Уже без криков в офисе «Вася, пойди туда, Петя, принеси то». Использование инструментов для формирования работ, заданий и поручений. Координация действий, основанная на иерархии управления, а также на планах и программах. Даже в простой структуре есть необходимость применять такие системы управления. Еще не обладая большим коллективом, можно начинать использовать эти методы. Уровень формализации нужно контролировать уже на посевной стадии. Важно приучать сотрудников к формированию должностных инструкций и бизнес-процессов. Не забывайте, по звезде Гелбрейта нужно идти, не пропуская ни одного блока. Итак, координация действия базируется на иерархии управления, а также на планах и программах. Результаты работы менеджеров могут быть оценены на основании количественных показателей их деятельности. У служащих одного подразделения, как правило, общий начальник. Они совместно используют ресурсы, сотрудничают друг с другом. Большинство из них имеют одинаковое профильное образование и схожие профессиональные навыки. Раз мы имеем дело с функциональной структурой, то делим все по функциональному признаку. Достоинства функциональной структуры. Повышает эффективность работы организации за счет высокой степени специализации, то есть специалисты собраны в одном месте. Способствует приобретению организации большого опыта в функциональных областях за счет развития профессионализма. Люди подтягивают друг друга. Создает возможность делегирования принятия каждодневных операционных решений. Сохраняет централизованный контроль над стратегическими решениями. Общаемся с руководителями и четко направляем на цель. Обеспечивает возможность карьерного роста профессионалов, которые работают в отдельных подразделениях. Это означает возможность выращивать менеджеров внутри, а не приглашать варягов. Дает возможность эффективного использования персонала в различных подразделениях. Теперь о недостатках. Узкая специализация, а значит создание почвы для функционального соперничества и конфликтов. Такое, увы, бывает. Усложнение координации действий функциональных подразделений и принятия решений, касающихся работы нескольких подразделений. Как только мы перестаем управлять напрямую, система управления усложняется, но через это в любом случае нужно пройти. Провоцирование конфликтов между линейными и штабными функциями. Про штаб, то есть руководители и сотрудники, всегда будут говорить, что они бездельники, а в штабе сотрудников будут считать лодырями без инициативы, которым плевать на цель компании. Ограничение развития менеджеров широкого профиля внутри компании. Люди заточены на решение конкретных функциональных задач. Речь идет прежде всего о руководителях и заместителях. Наиболее благоприятная среда для организации с подобной структурой — стабильная, с низким уровнем неопределенности. Функциональные структуры в большинстве случаев характерны для фирм, которые производят небольшое количество видов продуктов или услуг, а также для компаний малых и средних размеров. Когда фирма начинает диверсифицировать свои товары или продуктовые линии, работать в разных географических регионах, использовать независимые рыночные каналы или обслуживать новые группы потребителей, отличные от тех, что обслуживала ранее, функциональная структура быстро становится неадекватна задачам фирмы. Так, функциональные менеджеры могут не видеть все возможности расширения ассортимента производства и использования новых каналов сбыта многочисленных и разнообразных товаров и услуг, которые выпускает фирма. А высшее руководство может оказаться не в состоянии справиться с координацией возросшего количества видов деятельности. В этом случае функциональная структура уступает место дивизионной структуре. Про дивизионную, она же дивизиональная, структуру все в принципе понятно. Под генеральным директором формируются так называемые дивизионы, скажем, дивизион А, дивизион Б и дивизион С во главе со своими менеджерами, в каждом из которых есть персонал, бухгалтерия, планирование, маркетинг и производство. В организации существуют структурные единицы, имеющие значительную автономию со своей маркетинговой и операционной деятельностью. Основой для построения дивизионных структур могут быть разные факторы. Товары, географические регионы, отличные друг от друга сбытовые каналы или группы потребителей. Дивизионная структура дает возможность корпоративным менеджерам делегировать больше полномочий менеджерам отдельных бизнес-единиц. Менеджеры высшего звена управления при этом в состоянии концентрировать усилия на задачах компании в целом. Получается, что в рамках компании создаются мини-компании, достаточно самостоятельные в плане операционной и маркетинговой деятельности. У них может быть свой HR, своя бухгалтерия, система планирования, маркетинг, производство и так далее. Наиболее очевидный пример — филиальная сеть по стране, то есть построение по географическому принципу. В каждом регионе создается мини-компания, но руководство общее. Характерные черты дивизионных структур. Каждый дивизион отвечает за производство и продажу своего продукта или услуги, является центром прибыли или центром инвестиций. Каждая бизнес-единица имеет свое собственное производство, маркетинг, снабжение. Финансовые службы и управление персоналом порой могут оставаться организованными функционально, а менеджеры этих функций отчитываются непосредственно перед советом директоров, наряду с менеджерами дивизионов. В компании часто может существовать несколько централизованных подразделений. Штаб компании для выработки стратегии и контроля над достижением стратегических целей. Координация работы дивизионов осуществляется через планы и программы, разрабатываемые в штабных службах. Каждый дивизион имеет полную свободу работы на рынках в пределах общих стратегических планов и бюджетов. Обратите внимание на понятие «штаб компании». Зачастую это может быть управляющая компания, поэтому далеко не все функции можно передать, особенно если говорить о тактике и стратегии. В основном же дивизионы отвечают за операционную деятельность по товару, по услуге, по региону, по клиенту и так далее. Достоинство дивизионных структур позволяет лучше и быстрее реагировать на требования рынка. Освобождает время высших руководителей для общего стратегического планирования. Четко определяют ответственность руководителей дивизионов, упрощая контроль над их деятельностью. Создают условия для развития стратегических менеджеров. Недостатки дивизионных структур. Провоцируют конкуренцию между дивизионами за ресурсы, прежде всего за инвестиции, на уровне всей компании. Создают проблемы со степенью полномочий, предоставляемых менеджерам дивизионов. Действия различных дивизионов могут оказаться несовместимы. Создают проблему распределения накладных корпоративных расходов между дивизионами. Перечисляя недостатки, я не имею в виду, что это приговор и заниматься этим не нужно. Просто руководителям необходимо эти недостатки учитывать, не почивать на лаврах достоинств. Идеальных структур не бывает. Каждый имеет свои недостатки, которые порождают риски, а с этими рисками уже и работает руководитель. Гибридная структура. Она появляется на стыке функционального и дивизионного типов. Если компания достигает больших размеров и имеет дело с целым рядом продуктов и рынков, она обычно строится по дивизионному принципу. Но некоторые функции, жизненно важные для деятельности компании как единого целого, остаются централизованными и осуществляются через центральный аппарат штаба. Это и есть гибридная структура. Например, стратегические вопросы, а также маркетинг, разработка IT-решений, HR, управление финансами остается на головном уровне, возможно, на уровне управляющей компании. Набор централизованных функций и степень их централизации зависит от конкретных условий работы компании. Если компания представляет собой сеть мотелей, то каждый мотель можно рассматривать как отдельный центр прибыли, который самостоятельно занимается набором персонала и снабжением, проводит локальный маркетинг и отвечает за достижение установленных финансовых показателей. Однако многие функции маркетинга и сбыта, включая исследование рынка и развитие торговой марки, а также бронирование мест, могут быть сосредоточены в головном офисе компании. Стратегические бизнес-единицы — это группа дивизионов, объединенных по принципу общности или схожести продуктов, рынков или клиентов. Они имеют единый штаб, координирующий и направляющий их деятельность. Данная структура отличается от чисто дивизионной лишь наличием еще одного уровня управления — штабных служб на уровне групп бизнес-единиц. Наконец, пришло время рассказать о вершине развития организационных структур, хотя это тоже всего лишь один из типов. Вы можете к нему прийти, а можете и не приходить. Я в своем бизнесе прошел через все структуры, попробовал все достоинства и хакнул все недостатки. Так что могу уверенно сказать, иногда нужно просто понимать, что пришла пора меняться и не держаться за старое. Оргструктура — это не догма. Разумеется, она должна быть более или менее стабильной, но при этом может изменяться. Перейдем к матричной структуре. При ней работа с заказами и проектами не возлагается на отдельные дивизионы, а выполняется силами функциональной организации. Однако управление ими выделяется в отдельную функцию, занимаются которой руководители проектов или заказов. Таким образом, в матричной структуре существует как функциональная структура, так и структура управления проектами. В данном случае специалисты объединены функциональные подразделения и одновременно заняты выполнением проектов, поэтому в матричной организации двойные каналы полномочий и ответственности, оценки и контроля. А там, где двойные каналы полномочий и ответственности, оценки и контроля, там и конфликты. Схему матричной структуры вы можете посмотреть в PDF-приложении. Простой кейс. У вас отлично работает функциональная структура, и внезапно директор, учредитель, собственник, желает организовать новое направление деятельности. Разумеется, в дело вступает принцип проектного управления. Начальник вызывает заместителей и говорит: «Ребята, я хочу сделать вот такой проект. Мне нужны 2 монтажника, 3 маркетолога, 5 бухгалтеров и менеджер по продажам на полставки». Любой здравомыслящий и функциональный руководитель ответит, что у него их нет, все заняты, все загружены. И вот здесь без программного продукта обойтись будет достаточно сложно. Он поможет оперативно спланировать время ваших сотрудников, например, путем перераспределения работ, анализа занятости, автоматизации. От вашего взгляда никто не уйдет. Люди найдутся, потому что всегда можно попробовать не нанимать новых, а поискать среди старых. Попробовать из действующих функциональных сотрудников сформировать проектные команды. Разумеется, нужно помнить, что каждый 10-й вашей компании — бездельник, но это не стоит понимать буквально. Возможно, это распределенный бездельник. Если у вас работают 20-30 человек, то нельзя исключать, что двое или трое из них в разные моменты рабочего времени безделят. Более крепкий термин употреблять здесь не буду, хотя сам часто его использую. Если у вас нет четкой аналитики по временным бюджетам ваших сотрудников, выявить бездельников будет довольно сложно. По большому счету, матричная структура управления — это система принятия решений через конфликты. Причина в том, что многие сотрудники имеют, по крайней мере, двух начальников, руководителя функционального подразделения и руководителя проекта, что нарушает один из 14 классических принципов управления Анри Файоля, то есть принцип единоначалия. Наиболее важный вопрос управления при матричной структуре — вопрос выбора приоритетов. Например, выбор между стратегической необходимостью создания нового продукта и текущими оперативными задачами функционального подразделения. При этом ресурсы распределяются в соответствии с тем, что кажется более приоритетным для организационной единицы в целом. Матричная структура неизбежно увеличивает количество менеджеров среднего звена. К функциональным менеджерам добавляются менеджеры проектов. Достоинства матричной структуры. Дает возможность компании заниматься широким спектром деятельности при использовании ограниченного количества человеческих ресурсов. Позволяет создавать эффективные команды, работающие на достижение целей важных проектов. Предоставляет хорошую базу для развития стратегических менеджеров. Максимизирует эффективное и гибкое использование человеческих ресурсов. Поощряет творчество и инновации. Способствует большему вовлечению менеджеров среднего звена в решение стратегических вопросов. Недостатки матричной структуры. Двойное подчинение способно создать путаницу и привести к противоречию в действиях отдельных работников и подразделений. Требует серьезной горизонтальной и вертикальной координации. Когда применять матричную систему? При управлении проектами и заказами она и так неизбежна. Вы либо приходите к проектной системе управления, либо используете матричный принцип. Матричная система нужна при разработке новой продукции, выходе на новые рынки и осуществлении любой другой деятельности, которая требует активного взаимодействия специалистов разных функциональных областей. Бесперебойную работу матричной системы поддерживать непросто. Это отдельное искусство, отдельное мастерство. Она противоречива и иногда вызывает конфликты. Она может быть нечеткой или слишком сложной. Как выбрать и применять организационную структуру на практике? Как же выбрать организационную структуру, которая нужна именно вам? Решение, касающееся такого выбора, зависит от условий работы организации и могут пересматриваться по мере их изменения. Обращать внимание нужно на следующие факторы: стратегия, цели задачи организации, технологические аспекты деятельности организации, размеры организации, включая размеры дивизионов и подразделений, географическое распределение организации, возможность получения экономии от масштабов, степень диверсификации продукции, скорость обновления выпускаемой продукции, способность высшего руководства создать и внедрить новую управленческую структуру, необходимость гибкого реагирования на изменения в окружающей среде. Также имеют значение взаимозависимость работы специалистов разных функциональных областей, опыт и настроение сотрудников, их приверженность организации, внешние условия, такие как законодательство или требования правительства. Типовые предпосылки к тому, что организационная структура нуждается в развитии. Чрезмерная замкнутость структурных подразделений на топ-руководителей, как минимум директора, и как следствие их перегрузка, невозможность выполнять свои функциональные обязанности. Наличие у директора множества заместителей, а также заместителей с размытыми и пересекающимися диапазонами ответственности. Здесь, как и всегда, помогут внятные должностные инструкции. Отсутствие информационной поддержки деятельности предприятия, особенно коммерческой и финансовой, например, отдел автоматизации системы управления предприятием, работает не для всех сотрудников, максимум для бухгалтерии. Перечислю другие предпосылки чуть подробнее. Единой службы работы с персоналом либо нет вообще, либо ее функции разнесены по подразделениям с различными уровнями подчиненности. Отдел кадров, отдел работы с персоналом, отдел организации труда и заработной платы. HR необходимо собрать в одном месте. Это не просто отдел кадров. Напомню, что персонал — это внутренний клиент, и с ним нужно работать. А часто бывает так, что маркетинг собран в одну службу, а HR почему-то разбросан. Жизненно необходимые финансово-экономические подразделения или реальный человек, несущий полную ответственность за результаты финансовой деятельности предприятия, например, финансовый директор, либо отсутствует, либо присутствует лишь формально. Нет службы управления изменениями, которая определяет в каждый конкретный момент времени ориентацию организации на требования внешней среды. В связи с этим напоминаю про основные дилеммы менеджера: централизация или децентрализация, эффективность или результативность, функциональные специалисты или профессиональные менеджеры, жесткий контроль или свобода действий. Эти развилки тоже могут повлиять на выбор структуры управления компанией и организационной структуры в частности. Напоминаю, что оргструктура — это прежде всего инструмент управления. Организационная структура на практике. Пришла пора показать работу данного инструмента на практике. Организационная структура определяет позицию каждого человека в компании, его подчиненность, а также вертикальные и горизонтальные связи и коммуникации. При выборе организационной структуры нужно принимать целый ряд решений по вопросам разделения труда, степени специализации, объединения сотрудников в отделы и подразделения, вертикальных цепочек ответственности и отчетности. Но ключевой вопрос — каким количеством человек эффективно может управлять менеджер? И что такое в данном случае эффективность? Прежде всего, это своевременное выполнение заданий, поручений, работ, выполнение их теми сотрудниками, которые за них отвечают, а также, что многие упускают, выполнение их в рабочее время. Работа 24/7 — это не наш метод. У каждого человека должны быть определенные рабочие часы и должны быть выходные. У каждого человека должны быть отпуска и даже больничные. Смотрите на эффективность и с этой стороны тоже. И не забывайте про разницу между эффективностью и результативностью. Ранее мы уже говорили про оптимальное количество подчиненных, замыкающихся на одного менеджера. Не более 9 сотрудников. Этот показатель можно объяснить не только с точки зрения психологического подхода, но и математически. Арифметика очень простая. С каждым из них раз в неделю вам необходимо переговорить лично. Это примерно 1 час общения плюс еще 1 час на подготовку. Как минимум. 2 часа умножим на 9 человек равно 18 часов в неделю. Это половина вашей рабочей недели. А ведь есть еще производственная деятельность, если вы непосредственно ей занимаетесь. Есть клиенты, есть подрядчики, есть форс-мажорные ситуации. Кроме операционной деятельности, управленец занимается тактикой и стратегией. 18 часов на операционную деятельность — это слишком много. Сокращаем хотя бы в 2 раза. Это значит, что не надо встречаться с людьми? Надо. Для чего нужны личные встречи, не только офлайн, но и онлайн тоже? Как уже говорилось ранее, в 2016 году, став управляющим партнером небольшого медиахолдинга, я был вынужден погрузиться в операционное управление. Мы приобрели 9 СМИ, и все они были убыточные. Так что дела реально хватало. Но отменять личные встречи с заместителями и ключевыми сотрудниками я не стал. Раз в неделю была общая планерка. И мой основной вопрос на ней был: «Как дела?» Статус всех заданий и поручений я и так видел в системе. Мне было важно посмотреть сотрудникам в глаза, понять их настроение, увидеть их психоэмоциональное состояние, оценить их взаимоотношения друг с другом, обнаружить конфликты. Конфликтов много не только в матричной структуре, они есть и в функциональной, и в дивизиональной, и в простой. Иногда на совещаниях начинало прямо искрить. Поэтому я собирал всех и спрашивал: «Как дела?» За 45 минут эти 7, 9, 12 человек успевали мне ответить. Я не тратил время на обсуждение уже реализованных работ и делал упор на личном психоэмоциональном состоянии сотрудников, на их взаимоотношениях друг с другом. И, разумеется, на препятствиях в ограничениях, которые мешают своевременно выполнять те или иные задания. Эти искрящие моменты можно почувствовать только при личной встрече, особенно если человек избегает смотреть в глаза, в переписке такого не поймешь. В онлайне это тоже получается, но офлайн предпочтительнее. С кем же я беседовал на этом совещании? С учетом того, что есть производство, есть коммерческая составляющая, есть сопутствующие службы, а также финансы, бухучет, юридическая служба. Есть три основных стейкхолдера — руководитель производства, руководитель маркетинга и продвижения, руководитель финансовой службы. Не нужно раздувать систему управления. Если можете управлять всей компанией через трех человек, так и делайте. Компанией в 120 человек я управлял через трех менеджеров — руководитель производства, коммерческий директор, финансовый директор. Это экономит и время, и ресурсы. Если те самые 2 часа в неделю на общение с сотрудниками разделить на трех человек, то это уже не 18, а всего 6 часов. И каждый день на оперативную деятельность можно тратить лишь 1-1.5 часа, освободив время на тактику и стратегию. Как работает инструмент «Организационная структура на практике»? Помните, как мы подбирали функционал специалисту по работе с CRM-системой, определяли портрет, систему стимулирования, описывали бизнес-процессы? Теперь у нас появилась новая задача — продавать. Что происходит при появлении новой задачи? Включается главный принцип организационного проектирования и организационного дизайна. Меняется задача, меняется все. Чтобы продавать, нужен другой специалист, коммуникабельный, а не усидчивый, которого необходимо иначе стимулировать, например, процентом с продаж, поскольку он выполняет совершенно другую работу, новый бизнес-процесс. А специалист по работе с CRM-системой? Пусть работает дальше, но подчиняется специалисту по продажам. Появились новые связи, то есть в организационной структуре тоже необходимы изменения. Чтобы было еще более понятно, давайте рассмотрим более комплексный пример, в котором задействованы 15 человек. Продолжим кейс из моей первой книги. Там мы начали создавать IT-компанию с блока образования. На первом этапе мы привлекли 3 членов проектной команды и выдали им по 3 функциональных роли. Первый — заказчик проекта, основной спикер образовательных программ, автор образовательных программ. Второй — продюсер, проектный менеджер, методолог, соавтор образовательных программ, соведущий образовательных мероприятий. Третий — маркетолог, пиар-менеджер, директор по развитию. На старте большое количество ролей, это нормально, важно уметь вовремя их менять. Строим простую оргструктуру. Директор, у него в подчинении продюсер и руководитель отдела продвижения. 3 человека, 2 вертикальные связи. Тут может возникнуть вопрос, как правильно назвать исполнительный орган компании. Помните, как первый мой руководитель говорил, что генеральных директоров в нашем регионе всего 2? На самом деле все хотят быть генеральными директорами, а лучше президентами компаний. Я тоже хотел, но потом, как вы помните, изменил позицию. Далее в плане проекта еще 8 позиций. Дизайнер для онлайн-школы, видеограф для онлайн-школы, разработчики IT-продукта — 3 человека, дизайнер IT-продукта, маркетолог, продавцы — 3 человека, HR-специалист. В итоге получилось 12 человек, больше, чем мы планировали привлечь изначально. Таким образом, мы движемся от простой структуры к функциональной. В прямом подчинении у руководителя появляются 4 человека. Руководитель группы разработчиков, продюсер, HR-специалист, руководитель отдела продвижения. Маркетолога и 3 продавцов отдаем под руководителя отдела продвижения. Разработчиков и дизайнера IT-продукта под руководителя группы разработчиков. Продюсер руководит видеографом и дизайнером для онлайн-школы. HR-специалист никем не руководит, работает только с директором. Это все вертикальные связи. Директор, как исполнительный орган, отдает указания. Все функциональные специалисты ведут коммуникацию только через своего руководителя, а руководители только через директора. Подобное четкое определение вертикальных связей дает людям понимание, что они не могут прыгать-бегать, что есть определенный путь. Руководитель группы разработчиков не может формировать задание дизайнеру онлайн-школы, а HR-специалист — маркетологу. Когда организация станет сложнее и масштабнее, она обрастет горизонтальными связями. Но пока в рамках четкой вертикали все должны это видеть и понимать. Теперь необходимо принять несколько решений по людям. Первое решение. Роль маркетолога пока будет исполнять руководитель отдела продвижения. Вносим изменения в должностную инструкцию. Напоминаю, что мы делаем это не после того, как уже наняли сотрудников, а еще на этапе моделирования. Для принятия решений важно иметь различные модели. В данном случае мы написали черновик, а теперь корректируем функционал будущих сотрудников. Второе решение. Дизайнера для онлайн-школы попробуем совместить с видеографом. Конечно, есть желание слить двух дизайнеров онлайн-школы и IT-продукта в одного, но все же у них предполагается разная квалификация и опыт. Оставим так, как есть. А вот HR-функцию пока возложим на самого директора. Первых людей важно набирать самому, прописывать для них бизнес-процессы, должностные инструкции, выстраивать систему стимулирования. Функционал одного из разработчиков попробуем передать руководителю группы разработчиков, а функцию одного продавца — руководителю отдела продвижения. Во-первых, они прочувствуют весь бизнес-процесс сами, это полезно. Во-вторых, заработают авторитет у сотрудников и покажут, как нужно работать. Эти управленческие решения могут быть ошибочными, могут быть неправильными. Время покажет. Важно то, что эти решения принимаются на основе такого инструмента, как оргструктура, на основе ее моделирования. В итоге в прямом подчинении у руководителя у нас три человека, три вертикальных связи с директором, продюсер, руководитель группы разработчиков и руководитель отдела продвижения. Схему распределения функций между руководителем и подчиненными вы можете посмотреть в PDF-приложении. Подробная схема имеет практическое значение. Почему? Если сотрудник любого уровня видит, кто чем занимается, ему будет легче разобраться, кто способен помочь реализовать ту или иную работу, задание в его системе подчинения. Насчет вертикали. Директора часто забывают, что она должна соблюдаться не только снизу вверх, но и сверху вниз. Директор не может, если это не прописано отдельно, формировать поручение или задание дизайнеру IT-продуктов только через руководителя группы. Это экономит время, хотя может казаться, что наоборот. Нет нарушения иерархии, а это касается всех, в том числе и директора. Если подходит дизайнер с каким-то вопросом, надо уточнить, пробовал ли он решить вопрос через своего руководителя. Только так. Четкая вертикаль. Конечно, порой это может выглядеть бездушно, но это всегда идет на пользу операционному управлению. Итак, уже понятно, кто кому подчиняется и кто с кем работает. Осталось два вопроса. Первый. Кто будет исполнять обязанности директора в случае его отсутствия? Пусть очередность будет такая. Продюсер, руководитель отдела продвижения, руководитель группы разработчиков. Второй. Каким образом руководитель соседнего структурного подразделения может ставить задачи и давать поручения чужим сотрудникам? Через обращение к директору в системе управления предприятия. Что дальше? Необходимо уточнить портреты сотрудников, систему стимулирования и модель найма, аутсорсинг, самозанятые, штатные сотрудники, ГПХ и другое. Посмотреть, все ли задачи, мероприятия и работы эти сотрудники способны охватить. Расписать должностные обязанности, сформулировать единый стандарт финансово-хозяйственной деятельности вашей компании. Современные тенденции от иерархии к горизонтали. В конце главы о некоторых современных тенденциях в оргструктурах. Я уже говорил, что классическая структура — это пирамида, которая позволяет координировать деятельность подразделений компании, работающих с разными продуктами и на разных рынках, быстро реагировать на изменения окружающей среды, обеспечивать высокое качество деятельности, которое требует согласования действий и процессов, происходящих в различных подразделениях компании, ускорять операционные процессы и уменьшать затраты на осуществление процессов. Пирамида — это четкая вертикаль с лидером наверху. Сейчас в сфере организационного дизайна основная тенденция — уменьшение количества иерархических уровней управления, переход от традиционной вертикальной иерархии управления к горизонтальной организации, в основе которой лежит межфункциональная координация. В какие моменты возникают предпосылки к появлению неиерархических организаций? В компаниях намечается тенденция к устранению четкого иерархического разделения труда. Устраняются различия в статусе, ранге, размерах заработной платы. Все большее распространение получают рамочные должностные инструкции, ориентированные не на определение четких заданий и полномочий, а на достижение определенных результатов или решение задач. Средний размер организации, измеряемый в количестве работников, уменьшается. Частично это происходит из-за роста числа малых и средних предприятий, а частично вследствие выведения из состава компаний подразделений, которые могут функционировать как самостоятельные бизнес-единицы. Очень крупные компании, увеличивая объемы производства, уменьшают количество сотрудников. Это уменьшение происходит по причине продолжающейся автоматизации работ первого уровня работников, внедрения информационных технологий, а также привлечения внешних ресурсов по контрактам для осуществления работ, которые не являются ключевыми для компании. Уменьшение количества работников ведет к уменьшению количества уровней управления. С повышением эффективности технологии принятия управленческих решений уменьшается и иерархия. Компьютерные программы позволяют большим группам людей общаться и совместно решать проблемы, не используя традиционный иерархический механизм управления. Что это значит? Если мы начнем совершенствовать систему управления предприятием, например, автоматизировать ее, вводить процедуры реорганизации и описания бизнес-процессов, четко сформулируем должностные инструкции, введем задачник и на его основе сформируем план мероприятий, то неизбежно будем двигаться от классической пирамиды к горизонтальным структурам. Что-то, несомненно, будем выводить на аутсорс. Малыми группами управлять, конечно же, проще и легче. Особенно, когда эти малые группы способны принимать самостоятельные решения, ориентированы на достижение определенных результатов, руководствуются описанными процессами, но видят цель компании и понимают задачи, которые необходимо выполнить. Стремиться нужно именно к этому. Есть и другие тенденции. Тотальное внимание высшего руководства к четкому согласованию всех без исключения элементов организационного дизайна для достижения стратегических задач компании. В наибольшей степени эта тенденция проявляется при реализации концепции управления качеством. Переход от функциональной организации деятельности к организации, основанной на бизнес-процессах. Выведение из состава компании функций, не имеющих прямого отношения к ключевым компетенциям организации, привлечение внешних ресурсов на контрактной основе, создание разнообразных партнерств и альянсов. Разработка таких форм организационного дизайна, которые способны к самонастройке, самообучению, а следовательно, к видоизменению в процессе своего функционирования в тесном контакте с требованиями окружающей среды. Создание компаний, организационный дизайн которых целиком зависит от возможности использования современных информационных технологий и средств связи, так называемых виртуальных организаций. Эти и другие тенденции, конечно же, нужно отслеживать и ориентироваться на них. Ведь любая автоматизация, реорганизация, любой организационный дизайн должны вести либо к увеличению прибыли и производительности, либо к снижению расходной части. Поэтому, если какие-то тенденции вам близки, их нужно использовать. Наша цель — разобрать пирамиду, провести децентрализацию действий различных организационных единиц или сотрудников разных функциональных подразделений при выполнении общих задач, перейти от вертикальной иерархии управления к горизонтальной, обрести возможность гибко и быстро реагировать на любые изменения в процессе ведения бизнеса, децентрализовать принятие решений путем передачи их в группы, состоящие из специалистов различных подразделений. Матерым директорам, которые обычно принимают решения сами, будет непросто спускать и координацию, и принятие решений на низовые уровни. Разберем преимущества горизонтальной организации. Повышается способность всей организации более четко принимать решения за счет децентрализации и высвобождения времени менеджеров различных уровней управления. Ежедневные проблемы начинают решать специалисты, которые имеют непосредственный контакт с рынками, клиентами и производством. Возникает возможность не только принимать большее количество решений по поставщикам, покупателям, продуктам и так далее, но и быстрее согласовывать эти решения с различными функциональными подразделениями. Деятельность компании фокусируется одновременно на решении многих задач. В каждой команде работают специалисты разных функциональных областей, и они могут стать мощным организационным механизмом, который повысит общую эффективность компании. При вертикальной структуре каждое подразделение работает по установленным стандартам, а это затрудняет координацию их деятельности. Цель горизонтальной организации, основанной на управлении процессами, — устранение межфункциональных барьеров. При этом компания выглядит как единая команда, а не как совокупность разобщенных организационных единиц. Какой из этого можно сделать вывод? От большого количества вертикальных связей нужно переходить к большему количеству связей горизонтальных. Когда мы задавали вопрос, как одно подразделение может поставить задачу другому подразделению, как они должны общаться, ответом были вертикальные связи. Теперь же мы вертикальным связям говорим «нет», а горизонтальным — «да». Общайтесь между собой, договаривайтесь между собой, решайте основные вопросы между собой. Конечно, у горизонтальной организации есть свои проблемы и свои издержки. Решения, принимаемые на более низких уровнях управления, могут оказаться менее продуманными и эффективными. Тратится больше времени на коммуникации и принятие решений. Повышается вероятность усиления конфликтов. Группе может не хватать полномочий. Есть сложности с созданием адекватной системы набора специалистов, их продвижения и оценки в условиях командной работы. Основа горизонтальной организации — межфункциональная координация. Это задача главных менеджеров и их сотрудников в функциональных подразделениях, вне зависимости от того, одним ли бизнесом они занимаются или являются бизнес-единицами в диверсифицированных компаниях. Проще всего координация осуществляется в компании, которая занимается производством одного единственного продукта или услуги для единственного покупателя. Разработка эффективных механизмов межфункциональной координации дает возможность решать следующие задачи. Согласование деятельности подразделений, работающих с разными продуктами и на разных рынках. Быстрое реагирование на изменения окружающей среды. Обеспечение высокого качества деятельности. Ускорение процессов и снижение затрат на их осуществление. В конце главы, как обычно, посмотрим, как идут дела у компании «Институт современного массажа». Сейчас они переходят от простой к функциональной структуре. Соответственно, у собственника появились два заместителя. В системе Astra они заполняют шаблон, куда заносят руководителя всех заместителей сотрудников. Формализуют, кто кому подчиняется, основной функционал, который можно взять из должностных инструкций. Формализуют, кто кого замещает в случае отсутствия и способы постановки задач сотрудникам других подразделений. То есть обращают внимание на вертикальные и горизонтальные связи. Ну и смотрят, какими документами руководствуется человек на той или иной должности. Таким образом, они создают орг-структуру. Домашнее задание. Мы прошли через блоки «Стратегия», «Задачи», «Персонал», «Система стимулирования», «Бизнес-процессы». Теперь поработаем с пятым завершающим блоком «Организационной структурой». Составьте схему организационной структуры своего предприятия, заполните шаблон. Как результат, будут понятны зоны ответственности каждого сотрудника, место каждого сотрудника, а также вертикальные и горизонтальные связи. Переходите в ваш личный кабинет в СУП Astra и заполняйте соответствующий раздел. Если вы еще не зарегистрировались в СУП Astra, то используйте QR-код из PDF-приложения для создания своего аккаунта в системе. Напоминаю, что организационная структура — это инструмент управления. Серьезный, очень эффективный, который ведет к определенным результатам.